типа фарцовщицы? — громко спросила Лебедева. — Не перебивайте. Ее идеал — мещанское благополучие. Тимофей переживает конфликт между чувством и долгом. Личный пример Дзержинского оказывает на юношу сильное моральное воздействие. В результате чувство долга побеждает. Надеюсь, все ясно. Приступим. Итак, Дзержинский за работой. Суриков, садитесь по левую руку. Заходит Владимир Ильич. В руках у него чемодан. Чемодана пока нет, используем футляр от гармошки. Держите. Итак, заходит Ленин. Начали. Гурин ухмыльнулся и бодро произнес. «Здрасте, Феликс Эдмундович!» Он выговорил по-ленински. «Здрасте!» Суриков почесал шею и хмуро ответил. «Здравствуйте! Больше уважения!» — подсказал замполит. «Здравствуйте!» — чуть громче произнес Суриков. «Знаете, Феликс Эдмундович, что у меня в руках?» «Чемодан, Владимир Ильич!» «А для чего он, вы знаете?» «Отставить!» — крикнул замполит. — Тут, говорится, Ленин с хитринкой. — Где же хитринка? Не вижу. — Будет, — заверил Гурин. Он вытянул руку с футляром и нагло подмигнул Дзержинскому. — Отлично, — сказал Хуриев. — Продолжайте. — А для чего он, вы знаете? — А для чего он, вы знаете? — Понятия не имею, — сказал Цуриков. — Без хамства. Снова вмешался замполит помягче. — Перед вами сам Ленин, вождь мирового пролетариата. — Понятия не имею, — все так же хмуро сказал Цуриков. — Уже лучше. Продолжайте. Гурин снова подмигнул еще развязнее. — Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович, чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать. Цуриков без усилий почесал лопатку. — Не могу, Владимир Ильич. Контрреволюция повсюду. Меньшевики, серые, буржуазные лазунчики. — Лазутчики, — поправил Хуриев. — Дальше. — Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит эволюции. Мы с товарищами посвящались и решили. Вы должны отдохнуть. Говорю это вам, как педсовнаркома. Тут неожиданно раздался женский вопль. Лебедева рыдала, уронив голову на скатерть. — В чем дело? — нервно спросил замполит. — Феликса жалко, — пояснила Тамара. — Худой он, как глист. — Дистрофики как раз живучие, — неприязненно высказался Кеша. — Перерыв, — объявил Хуриев. Затем он повернулся ко мне. — Ну, как? По-моему, главное схвачено. — Ой! — воскликнула Лебедева. — Да чего жизненно, как в сказке! Суриков истово почесал живот. При этом взгляд его затуманился. Геша изучал карту побегов. Это считалось подозрительным, хотя карта висела открыто. Гурин разглядывал спортивные кубки. — Продолжим, — сказал Хуриев. Артисты потушили сигареты. — На очереди Тимофей и Полина. — Сцена в приемной ЧК. Тимофей дежурит у коммутатора. Входит Полина. Начали. Геша сел на табуретку и задумался. Лебедева шагнула к нему, обмахиваясь розовым платочком. — Тимоша! А, Тимоша! — Тимофей. — Зачем пришла? Или дом что неладно? — Не могу я без тебя, голубь сизокрылый! — Тимофей, иди домой, Поля, тут ведь не изба, читальня. Лебедева сжал виски кулаками, издав тяжелый пронзительный рев. — Чужая я тебе, немилая! Загубил ты мои лучшие годы, бросил ты меня одну, как вопли рябину! Лебедева с трудом подавляла рыдание. Глаза ее покраснели, тушь стекала по мокрым щекам. Тимофей, наоборот, держался почти глумливо. — Такая уж работа, — цедил он. — Уехать бы на край земли, — выла Полина. — К Врангелю, что ли? — настораживался Геша. — Отлично, — повторял Хуриев. — Лебедева, не выпячивайте зад. — Чмыхалов, не заслоняйте героиню. Так я узнал Гешину фамилию Чмыхалов. — Поехали. Входит Дзержинский. — А, молодое поколение! Цуриков откашлялся и хмуро произнес. — А, блядь, молодое поколение! — Что это за слова паразиты? — вмешался Хуриев. — А, молодое поколение! — Здравия желаю, Феликс Эдмундович! — приподнялся Геша. — Ты должен смутиться, — подсказал Хуриев. — Я думаю, ему надо вскочить, — посоветовал Гурин. Геша вскочил, опрокинув табуретку, затем отдал честь, прикоснувшись ладонью к бритому лбу. — Здравия желаю! — крикнул он. Дзержинский брезгливо пожал ему руку. Педерастов в зоне не любили, особенно пассивных. — Динамичнее, — попросил Хуриев. Геша заговорил быстрее, потом еще быстрее. Он торопился, проглатывая слова. — Не знаю, не знаю, как быть, Феликс Эдмундович. Полинка моя совсем одичала, ревнует меня к службе, понял? У Геши выходило «понял». — Скучаю, — говорит, — а ведь люблю я ее, Полинку-то. Невеста она мне, понял? Сердце моим завладело, понял? — Опять слова, паразиты! — закричал Хуриев. — Будьте внимательнее! Лебедева, отвернувшись, подкрашивала губы. — Перерыв, — объявил замполит, — на сегодня достаточно. — Жаль, — сказал Гурин, — у меня как раз появилось вдохновение. — Давайте подведем итоги. Хуриев вынул блокнот и продолжал. — Ленин более или менее похож на человека. Тимофей — четверка с минусом. Полина лучше, чем я думал, откровенно говоря. А вот Дзержинский неубедителен, явно неубедителен. Помните, Дзержинский — это совесть революции, рыцарь без страха и упрека. А у вас, получается, какой-то рецидивист. — Я постараюсь, — равнодушно заверил Цуриков. — Знаете, что говорил Станиславский? — продолжал Хуриев. — Станиславский говорил, не верю, если артист фальшивил. Станиславский прерывал репетицию и говорил, не верю. — То же самое менты говорят, — заметил Цуриков. — Что? — не понял замполит. — Менты, говорю, то же самое повторяют. Не верю, не верю. Повязали меня однажды в Ростове, а следователь бы мудак. — Не забывайтесь, — прикрикнул замполит. — Еще при даме, — вставил Гурин. — Я вам не дама, — повысил голос Хуриев. — Я офицер регулярной армии. — Я не про вас, — объяснил Гурин. — Я насчет Лебедевой. — А-а-а, — сказал Хуриев. Затем он повернулся ко мне. — В следующий раз будьте активнее. Подготовьте ваши замечания. Вы человек культурный, образованный. А сейчас можете расходиться. Увидимся в среду. Что с вами, Лебедева? Тамара мелко вздрагивала, комкая платочек. — Что такое? — спросил Хуриев. — Переживаю. — Отлично. Это называется перевоплощение. Мы попрощались и разошлись. Я проводил Гурина до шестого барака. Нам было по дороге. К этому времени стемнело, тропинку освещали желтые лампочки над забором. В простреливаемом коридоре, звякая цепями, бегали овчарки. Неожиданно Гурин произнес. — Сколько ж они народу передавили? — Кто, не понял я. — Да эти барбосы и Ленин с Дзержинским. — Рыцари без страха и укропа. Я промолчал. Откуда я знал, можно ли ему доверять? И вообще, чего это Гурин так откровенен со мной? Зэк не успокаивался. Вот я, например, сел за кражу, мотыль, допустим, палку кинул не туда, у Геши что-либо на уровне форцовки, ни одного, как видите, мокрого дела. А эти Россию в крови потопили и ничего. Ну, говорю, вы уж слишком. А чего там слишком? Они-то и есть самая кровавая беспредельщина. Послушайте, закончим этот разговор. Годится, — сказал он. После этого было три или четыре репетиции. Хуриев гречился, вытирал лоб туалетной бумагой и кричал. — Не верю! Ленин переигрывает! Тимофей психованный, Полина вертит задом, а Дзержинский вообще похож на бандита! — На кого же я должен быть похож? — хмуро спрашивал Цуриков. — Что есть, то и есть. — Вы что-нибудь слышали о перевоплощении? — допытывался Хуриев. — Слышал, — неуверенно отвечал зэк. — Что же вы слышали? — Ну, просто интересно, что? — Перевоплощение, — объяснял за Дзержинского Гурин, — это когда сученые воры идут на кумовьев работать. Или, допустим, заигранные фраеры огоношится, как урка. — Разговорчики, — сердился Хуриев. — Лебедева, не выпячивайте форму. Больше думайте о содержании. — Бюсты трясутся, — жаловался Лебедева, — и ноги отекают. Я, когда нервничаю, всегда поправляюсь, а кушаю мало, творог да яички. — Про бациллу ни слова, — одергивал ее Гурин. — Давайте, — суетился Геша, — еще раз попробуем. Чувствую, в этот раз железно перевоплощусь. Я старался проявлять какую-то активность. Не зря же меня вычеркнули из конвойного графика. Лучше уж репетировать, чем мерзнуть в тайге. Я что-то говорил, употребляя выражение мизансцена, сверхзадача, публичное одиночество. Цуриков почти не участвовал в разговорах, а если и высказывался, то совершенно неожиданно. Помню, говорили о Ленине, а Цуриков вдруг сказал, Бывает вид у человека похабный, а елда здоровая, типа отдельной колбасы. Гурин усмехнулся. Думаешь, мы еще помним, как она выглядит, в смысле колбаса? Разговорчики! — сердился замполит.